Ефросинья не пошла в этот день на работу. Стала прибираться по хозяйству. Сходила на огород, посмотрела на грядки недавно высаженных помидоров. Отметила, что картошка взошла дружно и ровно. И подумала, что надо сказать Егоре, чтобы попросил лошадь, проборонил. Затем она подмела перед крыльцом, с пытливым интересом поглядывая на Васю. Тот как сел на лавочке у изгороди под молодой грушей, так и сидел, сложив руки на коленях и не смело осматриваясь. Всякий раз, встречая взгляд Ефросиньи, он скованно улыбался ей. «Ты хоть побегай!» — не выдержала Ефросинья, в раздумье остановившись перед ним. «Что ж ты такой тихий вырос, а?» Взглянув на метлу у нее в руках, Вася робко отвел глаза и остался сидеть на месте. «Ох, чудно, чудно!» — вздохнула Ефросинья, отходя от него и опять принимаясь за дело, принесла лопату и стала срубать поднявшиеся у изгороди лопухи. «Жила себе спокойно, и на тебе», — думала она. «Все в одночасье шиворот на выворот. Какие теперь крутили пойдут по селу? Любо-дорого. Ведь это пока не знает никто. Да надолго ли? Егор, небось, уже всем подряд растрезвонил. Этот еще ничего не понимает. Подумаешь, дива, что же ты я выставилась?» Испугалась Ефросинья. «Люди работают, а я баклуши бью. Будто он и вправду законный мужик мне. Окаянный. До помороков можно дойти». Она торопливо поставила на место лопату и скрылась в сени. И вовремя, потому что по густищам, будоражит село, и в самом деле уже прошел слух о приезде Захара, и что приехал он один, без Мани, лишь приволок с собою ее второго найденыша. А бабка Чертычиха, тотчас отправившись со своей клюкой по дворам, с таинственным видом сообщила Варечке Черной, жившей вот уже несколько лет в одиночестве и в благочестии, что Захар, говорят, зарубил свою Маньку топором. Ей-ей! Обмахнула она себя крестом. Так голову напрочь и оттяпал. В Сибири-то какой закон? Отволок ночью потемней в лес. Звери бесследно растащили. А сам подхватился и поминай, как звали. Потому как она, стерва, спозналась в постыдном грехе с другим, когда Захар-то сам был на работе в лесу. Оказалось, что Захаром и его жизнью последние годы интересуется и знает в густищах немало. И наряду со всякими невероятными прибавлениями говорили много достоверного. Так старухи припомнили, что им говорила в разное время Лукерья Поливанова, получая редкие письма Мани, как показывала вырезанный из газеты портрет зятя. Вспомнили и о том, что теперь с такой родней, как Брюханов, Захару и сам черт не брат. Одним словом, весть о приезде Захара возбудила в густищах почти всеобщий интерес, и едва успела Ефросинья скрыться в сенях, как мимо ее дома стали то и дело прохаживаться. Озабоченно проковыляла, делая вид, что разыскивает отбившегося от стада гусенка, Чертычиха, вслед за ней поджав губы, поблескивая из-под низко надвинутого платка острыми глазами, прошмыгнула туда-обратно Варечка Черная. Скрытое пока еще течение уже чувствовалось вокруг. Приливали и отливали волны любопытства пересудов. Старухи собирались подвое, потрое, возбужденно обсуждая новость. И уже ребятишки издали поглядывали на Васю, продолжавшего робко сидеть на скамейке. И тут, взрывая всю эту постепенность узнавания, появилась Лукерья Поливанова. Шла, торопясь и задыхаясь, переваливаясь на больших отечных ногах, как утка. И еще издали заметив Васю и сильно перепугав его, с криком кинулась к нему, и прижала к себе, стала целовать в щеки.